Глава вторая. Покидать небольшой провинциальный городок, затерявшийся между горами Слутер и Кааса, обосновавшихся в некогда промышленном поселке открытых и невероятно доброжелательных людей, его приземистые домики в 1-2 этажа с узкими окнами и крепкими деревянными стенами, багряные после дождя дороги, петляющие вокруг ярко-зеленых холмов, крохотные магазинчики с привлекающими внимание вывесками и многочисленные питейные трактиры — было немного грустно. Все же за 3 с лишним года, что я пробыла в маленьком провинциальном городишке, скрываясь от родственников, я успела привыкнуть к этому суровому месту. Здесь выживали только сильные духом люди, умеющие спокойно встречать превратности судьбы и вновь подниматься с гордо поднятой головой, как бы тебя жизнь ни сгибала. Убегая подальше от пепелища, я не выбирала, где мне обосноваться. Я, словно одинокая волчица, гонимая кровожадными и жестокими охотниками, уходила все дальше, пересекала одно графство за другим, пока не остановилась в Линворде. Обессиленно провалявшись несколько дней в номере единственной на весь город гостиницы, переведя дух после долгого путешествия по незнакомому мне миру, наконец выбралась из своего добровольного заточения, перепугав миссис Джун, кухарку ресторанчика, темными кругами под глазами, изнеможденным видом и жутким кашлем. Дородная, с добродушным взглядом и ласковой улыбкой женщина в грубоватой манере решительно взялась приводить меня в порядок. Забрала в свой крошечный дом с 3 небольшими комнатками, маленькими окнами, скудной обстановкой и минимальным количеством вещей. Выделила угол в самом теплом и удобном месте, правда, в нем даже в солнечный день было темно и мрачно. И принялась меня лечить, отпаивать на редкость отвратительными на вкус отварами, растирая грудь вонючим жиром, беспрерывно причитая, какая я худенькая и бледненькая. В этом сумрачном и неказистом домике, расположенном в конце длинной улицы у самого края бурной, грохочущей реки, проживали замечательные люди. Муж Джун, мистер Корин, тощий, как жердь, залысинный на макушке, всегда с лукавым взглядом и озорной улыбкой. И 2 5-летних круглощеких с вечно разорвавшимися штанинами и разбитыми коленками сорванца сынишки Тед и Хью. Именно там, в компании шумных и добрых людей, я, наконец, пришла в себя и осмотрелась. «Мисс Алекс, через час будет короткая остановка». Тихий, с небольшой хрипотцой голос мистера Чарльза с трудом прорвался сквозь мои воспоминания. «Не желаете немного отдохнуть от дороги и выпить чашку кофе?» «Да, с большим удовольствием». Рассеянно кивнула, успев заметить уже ставший мне привычный за неделю пути недоуменный взгляд моих первых, но не последних деловых партнеров. Молодая, симпатичная, с милой улыбкой девушка, которая, по их мнению, давно должна быть замужем и растить минимум 2 детей, вдруг разговаривает на их языке, спорит, приводя весомые аргументы, против которых у матерых дельцов нет возражений, дает стоящие советы и указывает на ошибки опытных бизнесменов. Такое с трудом укладывается в головах мужчин, и нередко я замечала на себе их задумчивые взгляды. Наверняка оба партнера все еще пребывали в шоке после нашей первой встречи, поэтому и согласились на все мои условия. С трудом скрывая предвкушающую улыбку, я отвернулась к окну и смотрела на гордо вздымающиеся заснеженные горы, освещенные лучами закатного солнца. На древние величественные сосны, которые своими оголенными корнями крепко держались за серые скалы. Непреклонные, могучие деревья, они видели, как росли и умирали прежние обитатели этой необыкновенной страны. Страны, которая по воле неведомых сил стала мне домом, подарила семью, ту, что у меня никогда не было и которой я лишилась из-за жадности жестоких людей. В день, когда языки пламени, словно прожорливые твари, жрали дом, забирая у меня братьев, отца и мать, я дала себе обещание уничтожить всех, кто причастен к их гибели. «Мисс Алекс, в ресторане вы обмолвились, что знаете, как привлечь состоятельную часть населения больших городов пользоваться поездами». «Да, знаю». Благодарно улыбнулась мужчине, который своим вопросом нечаянно вырвал меня из страшных воспоминаний, невольно возвращая мои мысли в день первой встречи и занятного разговора с моими попутчиками. «Девочка», — снисходительно рассмеялся мистер Джордж, мистер Чарльз его поддержал скупой улыбкой, «быстро, не всегда выгодно». «Согласна», — усмехнулась, вернув мужчине снисходительную улыбку. «Но данный проект не принесет вам существенную прибыль. Строительство пути к серебряным рудникам. Через 10 лет эта железная дорога будет никому не нужна. Но быстрым и качественным выполнением заказа правительства вы завоюете доверие к себе, получив более выгодное предложение по всей стране». Джордж, а девушка в чем-то права. Только я не пойму, в чем ее интерес». «Все просто. А для вас сущая мелочь. Растянула губы в улыбке, после которой, как говорила миссис Джун, невозможно отказать, и, выдержав небольшую паузу, продолжила: «Я совершенно бесплатно передаю вам свою землю». «Бесплатно?» — деланно вскинул бровь мистер Джордж, переглянувшись с соседом. «Да», — подтвердила, внимательно следя за мужчинами. «В местах прохождения маршрута уже вырублен лес, земля расчищена от пней и гор, а болотистых местностей по следованию пути нет». «Заинтриговали». «Я продаю вам уже готовые для строительства шпалы. Все это существенно ускорит выполнение заказа, и вы сможете приступить к следующему, более выгодному строительству». Произнесла и, как бы, между прочим, добавила: «Поговаривают об освоении нового маршрута, кажется, от Фалиндии до Гарсбеднан, и его протяженность планируется более 8 миль». «Находясь в такой глуши, как Линвуд, вы хорошо осведомлены, мисс Алекс». Задумчиво протянул мистер Чарльз и, прищурившись, пристально на меня взирал, словно хотел прожечь во мне дыру. «Вы правы». Не стала отказываться и, окинув беглым взглядом небольшой зал крохотного ресторанчика, расположенного в гостинице «Рене», и убедившись, что мы все еще находимся здесь втроем, столько и равнодушия в голосе продолжила: «И это все за 10% акций от этой сделки и 20% от следующих». «Нахалка!» Восхищенно воскликнул мистер Джордж, откидываясь на спинку стула и с пренебрежительной линцой протянул: «Чарльз, думаю, нам стоит закончить этот разговор». «Дело ваше». Насмешливо бросила и, не сводя взгляда с мистера Чарльза, вполголоса, будто размышляя, проговорила: «Вы правы. Я достаточно осведомлена и уверена, что сотрудничество со мной принесет вам очень хорошую прибыль. Я знаю, как привлечь состоятельную часть населения пользоваться железнодорожными путями. Подскажу, как правильно применять вагоны. Вы не прогадаете, если подпишете со мной договор. Я настолько уверена, что согласна отказаться от процентов со следующей нашей сделки, если она не принесет вам 5 миллионов. Каждому». Поперхнулся мистер Джордж, вытаращив на меня свои и без того большие глазища. 5? Еще и каждому. «И это только единовременная прибыль. Далее на ваши счета будет поступать пассивный доход». Поставила жирную точку в нашей беседе и неспешно поднялась из-за стола. «Мистер Джордж, мистер Чарльз, полагаю, что для принятия решения по поводу выгодных условий для вас вам потребуется немного времени. Завтра в 5 вечера сюда же я приду за ответом». «Мисс Алекс, прибыли?» — прервал мои воспоминания Джордж, разместившись рядом со мной на заднем сиденье автомобиля. «Здесь подают отличный кофе. Рекомендую также заказать бонберийскую слойку, изюм и в меру засахаренные цукаты». «Доверюсь вашему совету», — поблагодарила и, подав мужчине ладонь, выбралась из автомобиля. «Хм!» — тотчас подавился смешком мистер Чарльз, саркастически заметив: «Джордж, по-моему, мы неожиданно для нас самих валили на себя обязанность гостеприимной хозяйки». «Мисс Алекс впервые в этих местах». Шумом выдохнул мужчина, бросив на друга предупреждающий взгляд, и, обреченно отмахнувшись, проворчал: «Идемте, дорога предстоит дальняя».